Глава 16. Ехала с Кириллом, слушая его рассуждения о том, что планирует в своей жизни. И замечу, там была только учеба и работа. А вообще все разговоры сводились на том, что он комментировал фразы преподавателей. Потом я пыталась перевести разговор на веселые темы, например, детство, как проводил лето. Но и тут оказалось все скучно. Кроме научных книг и шахмат, ничего не интересовало. Это, конечно, замечательно, но было скучно. Для меня уж точно. Может, я ленивая, но мое лето проходило слишком живо. Моя сестра, обожающая книги, которую считали слишком правильной, сейчас мне казалась позитивной и веселой. Она ведь даже со мной занималась спортом, чтобы составить компанию. Да, именно так. А кто бы принимал удары и защищался, когда я в бокс пошла? А помню, как мы с ней вместе занимались карате, оттачивая удары и блоки. Или как мы учились метать ножи, а потом соревновались, кто точнее попадет в цель. А стрелять? Пусть у нее не сильно получалось, но она с диким отчаянием старалась. 6 часов, и я была готова выть от отчаяния. В голове крутилась мысль, как же здорово сейчас Насте с Быковым. И тут же одергивала себя. Сама виновата. Да, теперь я жалела. Это острое и жгучее чувство пронзило меня насквозь, не давая покоя. Я прокручивала в голове все события последних дней, пытаясь найти тот самый момент, когда я свернула не туда, когда что-то изменилось во мне. И каждый раз приходила к одному и тому же выводу. Я влюбилась и сама своими руками разрушила то, что могло бы быть. Стало страшно от этих слов. Влюбилась. Ужас. Сильно сказано. Не для меня. Но стоило точно признать, Быков мне нравится. И очень. Это осознание пришло не сразу. Оно прорастало во мне постепенно, как нежный росток, который вдруг превратился в крепкое дерево. Я пыталась игнорировать это чувство. Убеждала себя, что это всего лишь мимолетная симпатия. Но оно становилось все сильнее и сильнее, захватывая меня целиком. И вот теперь, когда я наконец-то призналась себе в этом, было уже поздно. Ведь я сама отправила его к Насте. Своими грубыми словами, своими варварскими действиями я подтолкнула его к другой, лишив себя даже призрачной надежды. Печально. Но так. Когда мы приехали к озеру и начали распаковываться, я тотчас принялась за дело. Мне нужно было чем-то занять себя, чтобы не думать о нем, потому что реагировала на его присутствие. Я старалась отвлечься. Помогала тем, кто не справлялся. Бросалась на любую работу, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Первым делом поставила свою палатку, куда тут же забралась Настя, мечтающая нормально поспать. Насколько поняла, ей дорога далась с трудом. Еще бы. Всю дорогу трудилась, охмуряя Захара. Нелегкое дельце. Как только установили палатку Быкова, Кирилл сразу же оказался там. Я была уверена, что и Захар не задержится, уйдет вслед за ними. Но нет, остался. Он помогал, делал все правильно, без лишних вопросов. И это меня так радовало. Его спокойствие, сосредоточенность — это было как бальзам на мою измученную душу. Но ненадолго. Сначала мне это нравилось. Я видела в этом возможность просто делать что-то, не думая, не анализируя, не страдая. Но потом все изменилось. Захар своими случайными прикосновениями стал вызывать во мне столько эмоций, что они накаляли кожу, превращаясь в настоящий ураган. Он будто не понимал, напирал как танк, прожигая невинными глазами. Наконец-то настала пора рыбалки. Признаться, я сделала все, чтобы эта пора пришла как можно быстрее, желая освободиться от присутствия Быкова. Уж слишком он накалял меня. Замечу, нам невероятно повезло. Рыба клевала просто на ура, и все вокруг радовались, как дети. А я, воспользовавшись моментом, решила прокатиться на лодке, которую привез отец Быкова. Едва успела забраться, как рядом оказался Захар. Он заявил, что без него на лодке папы не получится покататься. Пришлось взять с собой. Мы долго катались по озеру, а потом уже с лодки принялись ловить рыбу. Время пролетело незаметно, и очнулись мы только тогда, когда увидели, как солнце начинает садиться за горизонт, окрашивая небо в невероятные оттенки оранжевого и пурпурного. Это было невероятное зрелище. «Красиво!» — выдохнула, не отрывая глаз от заката. Воздух вокруг нас был пропитан свежестью озера и легким ароматом берез, а тишина нарушалась лишь редким всплеском рыбы. «Тогда приглашаю выпить кофе на фоне такой впечатляющей картины», — вдруг предложил Быков, удивляя меня. Его голос звучал удивительно мягко. «Кофе?» — с надеждой переспросила, улыбаясь во весь рот. Мысли о горячем напитке в этот прохладный вечер казались особенно заманчивыми. «Да», — подтвердил он и кивнул для убедительности. Быков достал рюкзак, вытащил термос и начал разливать ароматный напиток в две кружки. «Держи». Я не успела сделать и глотка, наслаждаясь теплом кружки в ладонях, как в моей руке оказался еще и бутерброд. Обо всем позаботился. Подумала, чувствую, как на душе становится тепло и уютно. «Надо же, не ожидала», — честно призналась, ощущая тепло в груди. «Может, я чего-то не знаю, но накормить точно смогу», — довольно сообщил парень. «Нужно ехать, ведь все нас ждут, чтобы готовить», — заметила с полным ртом, начиная тщательно пережевывать. «Я же понимала, что если не приготовить, то тогда нас съедят. Уверен, там Настя уже кашеварит, а Кирилл ей помогает», — деловито предположил Быков, хватая сумку и присаживаясь рядом. «Думаешь, проснулись?» «Уверен. Тем более я посмотрел в бинокль», — довольно сообщил Захар и подмигнул мне. Через секунду он вытащил из рюкзака контейнер с пирожками и протянул мне один. Засмеялась и, схватив новую добычу, отметила. «Тогда хорошо. Верю, что нас ждет уха. Если батя что-то наловил, то непременно. Но пельмени точно будут». «Пельмени?» «Я видел, что Настя с собой привезла. К тому же», — он посмотрел на контейнер, — «у нас есть пирожки». Довольно усмехнулась и сказала. «Ну да, голодными не останемся. Если что, завтра тогда сварю уху или пожарю рыбу. Но...» Я задумалась на секундочку. «Лучше бы это сделал кто-нибудь другой». Быков рассмеялся и покачал головой. «Не переживай, не брошу тебя одну в столь деликатном деле». Улыбнулась и, закончив с пирожком, попросила. «Отдай бинокль». «Хочешь полюбоваться Кириллом?» — как-то напряженно выдал Захар. «Почему так решил?» «А что еще решить, когда выбрала с ним ехать?» «Меня попросила Настя. Ты ей нравишься?» «А для меня она подруга детства и хороший человек». «И что? Ты не видишь, как она на тебя смотрит?» — спросила, внимательно глядя на него. «Вижу, конечно, но это ничего не меняет». «А ты сам что чувствуешь?» Мой голос стал мягче и тише. Захар отвернулся, глядя куда-то вдаль. «Мы с ней просто друзья. Просто друзья. И все». «Друзья», — тихо произнесла, понимая, что не все потеряно. Быков повернулся ко мне, и наши взгляды встретились. В его глазах читалось замешательство и надежда. «Ты что-то хочешь сказать?» — спросил он, обжигая взглядом, но, не дождавшись ответа, усмехнулся и протянул мне бинокль. «Посмотри сама». Взяла бинокль, но вместо того, чтобы смотреть вдаль, задержала взгляд на нем. «Спасибо», — прошептала, стараясь держаться уверенно и безразлично, чтобы не видел растерянности в моих глазах. А потом прильнула к биноклю, наблюдая, как мужчины суетятся вокруг стола, расставляя посуду и громко смеясь. Кирилл сидел рядом с Настей, которая колдовала над газовой плитой, помешивая что-то в кастрюле. Он активно жестикулировал, а она заливисто смеялась. Наверное, не такую скучную ерунду, как мне. Прервалась и посмотрела на Быкова, который продолжал смотреть на меня, будто чего-то ожидая. Прокрутив в голове его слова, я произнесла: «А поездка в машине вас не сблизила?» «В машине?» — он усмехнулся. «Я всю дорогу кипел от того, что ты не со мной». «Почему?» — спросила быстрее, чем подумала. «Потому что ты мне нравишься». Я сглотнула, ощущая, как от этих слов по телу разливается жар. «Надо же!» Все никак не могла взять в толк, что же меня так тянет к нему. Ведь он же Быков, наглец из наглецов, известный своей дерзостью и умением очаровывать женщин, чтобы потом бросить. Конечно, если бы он так поступил со мной, я бы не оставила это просто так. Но все же... Его слова не выходили у меня из головы. Осознав, что мои мысли снова унеслись в его сторону, я перевела взгляд на берег. Там уже все рассаживались за длинным столом, разливая напитки. До нас доносился звонкий смех. «Там, наверное, весело», — заметила я, стараясь переключиться мыслями на другое направление. «Мечта отца сбылась», — с загадочной улыбкой сказал Захар и протянул мне контейнер с пирожками. «Оселишь?» Усмехнулась, понимая, что он не знает, какая я могу быть прожорливая, когда дело касается пирожков. Рассмеялась и счастливо воскликнула: «Конечно! Это ведь мои любимые пирожки». «Любишь с капустой?» — уточнил Быков, хитро прищурившись. «Видимо, не его любимчики». «Ну а как он хотел? Бабуля старалась для любимой внучки, а не для здоровенного водителя, который ее привез». «Да», — подтвердила я. «Что-то не очень заметно», — прокомментировал он, сосредоточившись взглядом на моей груди. «Вот гад!» Весело подумала и откусила пирожок. В следующую секунду я почти легонько стукнула его по плечу со словами: «Что, незаметно? Все есть». «Есть. Но если бы ты старалась лучше, то и я бы больше видел», — парировал он. «Слышь, Быков, тебе жить надоело?» — возмутилась, удивляясь наглости некоторых. «Я только начал. С тобой». Воздух стал густым, словно его не стало вовсе. Я тряхнула головой, пытаясь развеять навязчивые и дерзкие мысли, и произнесла: «Чтобы ты знал, капуста обладает многими полезными свойствами. Она укрепляет иммунитет, плюс капусте приписывают противораковые свойства благодаря содержанию в ней аскорбиновой кислоты. Кроме того, она улучшает обменные процессы в организме и работу щитовидки. Да и фолиевой кислоты в ней полно. Это особенно важно для женщин. И вообще она вкусная, особенно в пирожках. Так что мне совершенно безразлично, что от капусты на груди ничего не вырастет». «Думаешь, я этого не знаю?» — усмехнулся он. «Но если человек верит в чудодейственные свойства овоща, то почему бы и нет? Пусть ест, вреда точно не будет». «Тогда зачем ты меня дразнишь?» «А мне нравится тебя дразнить», — ответил он. И тут же его взгляд устремился куда-то в воду. «Между прочим, у тебя клюет». Моментально забыла про разговор, пирожки и все остальное. Потянула удочку и с восторгом вытащила приличного размера сазана. Отцепила его с удовольствием и аккуратно положила в специальную сумку, не скрывая радости. «Какой шикарный!» «Уверен, что в детстве ты играла не в куклы, а на болоте ловила рыбу», — улыбнулся Захар и покачал головой, будто только сейчас осознал, что перед ним не принцесса, а пацанка. «Что сразу на болоте?» — удивилась, плюхнувшись на скамейку. «У нас в Шербакуле озеро имеется, но оно не такое классное, как это». «И ты рыбачила?» В его глазах читала столько восхищения, что смутилась. «Да, меня дед научил». Захар усмехнулся, а я, схватив пирожок, принялась его уплетать. С полным ртом я продолжала: «Что смеешься? У меня было чудесное детство». «Я даже не сомневаюсь», — ответил парень и принялся шастать руками в своем черном рюкзаке. «У меня тоже». «У тебя? Ты, наверное, спортом занимался?» — предположила, понимая, что я вот совсем не наелась. «А я в деревне жил», Его ответ вызвал удивление. «Надо же, я думала, что он городской парень». «Ты? Да ладно!» «Да, но мы на рыбалку не ходили. Дед у меня был мастер на все руки, строитель». «Надо же, и ты ему помогал?» «Еще бы, лучшим помощником был. А еще на мне готовка была». «На тебе?» «Ага. Бабушка рано умерла. Вот меня и отправляли туда, чтобы не скучал. У деда и научился готовить». «Вот это да! А что ты умеешь готовить?» «Практически все. Могу как-нибудь показать». «Ну?» — протянула загадочно. «Если вдруг проголодаюсь, то непременно». «Именно на это и рассчитываю», — совершенно серьезно произнес Быков, при этом улыбаясь глазами. «Вот ты хитрец!» «Да нет, я просто говорю прямо, как есть». Я замолчала, но ненадолго. Задумчиво посмотрела на него, понимая, что с каждой минутой он мне все больше нравится. И сказала: «Ты же понимаешь, что со мной шутки плохи? А я точно знаю, чего хочу. И это ты». «Я? И когда ты это понял?» «В тот же миг, когда увидел тебя». Его слова звучали как приговор, вынесенный без права на обжалование. «Вот поэтому я тебя поцеловал. Не смог удержаться, когда ты так яростно отчитывала меня». «И получил?» «Ага, кулаком в лицо», — весело заметил он. Задумалась, удивляясь поведению парня на протяжении стольких лет. «Но почему ты был таким резким и грубым, если я тебе нравилась? Ты просто игнорировала меня. Вот и находил варианты». «Странный ты». «Как и ты», — хрипло ответил он, наклонился и нежно коснулся моих губ. Честно говоря, такой нежности у нас еще не было. Я растворялась в этом чувстве, утопая в прекрасных ощущениях. Когда оторвалась, посмотрела на закат и вдруг поняла, что счастлива. «Оказывается, ты такой романтик?» — с улыбкой произнесла. «Если рискнешь провести ночь со мной в палатке, поймешь, что не совсем», — ответил Захар и подмигнул. «Какой дерзкий! Мы же с твоими родственниками!» — упрекнула его, но в голосе слышалась игривость. «Думаешь, они не догадываются, что я приехал сюда исключительно ради тебя?» — парировал парень. «Они именно так это воспринимают», уточнила, слегка нахмурившись. «Конечно. Для них ты — моя невеста, которая приехала с Кириллом. Неприятная ситуация», — с недовольством объяснил Быков. «Думаешь, они поняли, что мы обманули их?» Мои брови поползли вверх. «Я не могу сказать, что они там поняли, но меня просто завалили советами», — загадочно произнес Захар, улыбаясь во весь рот. «Признаюсь, некоторые из них звучат довольно интригующе, и я бы с удовольствием опробовал пару-тройку». Я уже собралась спросить, какие именно, но он опередил. «Лучше не спрашивай», — сказал Быков и засмеялся. «Не буду», — ответила и задумалась на мгновение, а затем выдала. «А что еще у тебя есть в рюкзаке?» «Хотел оставить на ночь, чтобы в палатке сточить», — с улыбкой ответил он. «Не судьба. Ой, не судьба!» — весело воскликнула, протягивая руку. «Корми уж меня, голодную!» Захар улыбнулся и достал пирог. «Тогда и кофе», — добавил он. «Точно! А то я уже околела!» — проговорила, ежась от холода. «Замерзла, значит?» Он не успел договорить, как присел рядом, обнял и протянул кружку от термоса. «Пей, грейся, а то придется мне другую искать. Это время, знаешь ли». «Быков, ты совсем обнаглел мне такое говорить?» С искренним возмущением спросила и толкнула его в плечо, следом улыбнулась. «А ты уж постарайся не болеть». Серьезно, но с искоркой в глазах сказал он. «Уж постараюсь», — ответила и засмеялась, разнося смех по округе.